Глава 9. Западня. Эля. Я стояла и не знала, что ответить. А внутри бушевали странные и, казалось бы, взаимоисключающие чувства. С одной стороны, мне хотелось провалиться прямо на этом месте, оказаться где угодно, только подальше отсюда. А в доме Королёвых, в агентстве «Домашний круг», у себя в деревне, в конце концов. Лишь бы не видеть этих ледяных глаз, бурявящих и изучающих меня. С другой, чтобы этот мачо распустил свои руки и ласкал меня по-всякому, как только возможно. В его руках я бы смогла ощутить себя раскрепощенной девушкой и познать запретное удовольствие. А еще я понимала, что его взгляд действует на меня, как на кролика гипносудава. Шевельнуться было совершенно невозможно. Я закрыла рот и сглотнула. «Изольда Вальдемаровна!» «Предупреждала, что ты заикаешься». Антон обнажил голливудскую улыбку. «Но подумал, что она пошутила, так как раньше подобного за тобой не замечал». «Это от нервов?» — выпалила я, а про себя успела подумать, какая же все-таки сучка эта престарелая барышня. И тут без нее не обошлось. «А с чего ты вдруг нервничаешь?» Взгляд Антона стал злым. «Это мне нужно беспокоиться, а не тебе». «Это со мной Юрий Михайлович не хочет иметь ничего общего. Это я лишился кадров из института Успенья. К тому же родная сестра теперь со мной не разговаривает, а это чревато для меня серьезными последствиями». «Я не хотела...» Снова заикаюсь, но теперь от внезапно накативших слез. «Простите меня». «Да я верю, что ты не хотела», — смягчился парень. «Иначе бы не позвал сюда. К тому же, ты мне очень понравилась, и я готов забыть обо всех этих неприятностях в обмен на твою благосклонность. В конце концов, прекрасная дама рядом всегда лучше, чем какие-то там сделки и прочая суета». «Благосклонность?» На этот раз я умудрилась ни разу не заикнуться, но внутри меня обуяло ужасное предчувствие. Бывает такое, когда идешь куда-нибудь веселиться. Внутри все твое естество в предвкушении радостного события, но словно порыв ледяного ветра проносится, забирая восторг и оставляя лишь ожидание чего-то нехорошего. Так и тут. В один единственный миг кожа покрылась мурашками, во рту пересохла, а на лбу проступила липкая холодная испарина. «Именно», — ответил Антон. «Но не пугайся, прямо сейчас я тебя в постель не потащу. У тебя же выходной, так?» «Так». «Пойдем прогуляемся по местным заведениям. Ты же наверняка не представляешь, что и как тут». «Не представляю. Пойдем». Ту прогулку я не помню совсем. В памяти осталось лишь то, что все вокруг утопало в зелени, сквозь которую пробивалось летнее жаркое солнце. Смотрела я в основном под ноги, но не видела, почему именно и куда вообще иду. Мимо проплывали фешенебельные особняки, дорогие бутики, но все это мало меня интересовало. А возможно, в другой раз и при иных обстоятельствах я бы внимательно рассматривала окружающие меня, но не теперь. Мозг снова зациклился на одном единственном образе — падение в темную бездну, из которой нет возврата. Перед внутренним взором стоял образ прутьев, мешающих выбраться обратно, вдавливающих в бесконечном углу безысходности. И слово «западня» пульсировало в висках в такт пульса на три счета. «Западня, западня». «Западня». Антон в это время без умолку что-то рассказывал. Упоенный своей осведомленностью обо всем вокруг, он не затыкался ни на секунду, спеша сообщать все новые подробности жизни на Рублевке. Чтобы избежать пристального внимания, я то и дело кивала головой, словно уставшая от тяжелых работ лошадь. Но спутник мой видел лишь то, что я внимательно и заинтересованно слушаю его, не перебивая. А вдруг пришло в голову, что я могу сейчас же все бросить и вернуться к Королёвым. Антон сам заявил, что в контрах не только с Юрием Михайловичем, но и с родной сестрой. А это означает, что в их особняк он уже не сунется. Я уже почти воспряла духом, хотела попрощаться с идущим рядом мужчиной, как вспомнила о Дмитрии. Конечно, просто так мне теперь точно уйти никто не даст. А вот она, западня, в которую я сама как дурочка попалась. Один звонок садовнику, и моим работодателям все станет известно про вазу. Но даже не это самое худшее. Полагаю, даже если разбила коллекционную вещь и особо дорогую, я бы смогла ее отработать. Паниковать заставляет то, что меня клевещут, а невиновность свою никак доказать уже не получится. Я снова поникла, расстроилась и практически заплакала, когда поняла, что Антон настойчиво что-то спрашивает у меня. «Что, прости?» Я подняла к нему свое лицо. «Ты уснула, что ли?» Мой спутник был явно недоволен. «Нет, просто задумалась немного». «Это ты умеешь!» — скривился мужчина, судя по всему, вспоминая нашу первую встречу. «Я уже 3 раза спросил. Ты есть хочешь?» «Нет», — ответила я, но тут же ощутила пустоту в желудке. «Пожалуй, что да». Ресторан оказался не просто шикарным. В детстве я обожала фильм «О чем говорят мужчины», и там была шутка про дорогой ресторан. Так вот, тот был жалкой пародией на тот, в который мы прибыли с моим спутником. Все было изящно и очень впечатляюще. Мама сказала бы, даже плюнуть некуда. И действительно, плеваться в этом месте не хотелось. Хотелось вздохнуть и больше не дышать. Окинув взглядом свои затрапезные джинсы и блузку, я едва поборола желание развернуться и уйти. Антона тут знали. И, видимо, уже ждали, так как швейцар на входе раскланялся ему и назвал номер столика, на котором уже красовались бокалы для вина и легкие закуски, состав которых, не говоря уже о названии, я определить бы не взялась. «Что изволите в этот чудесный день?» Официант буквально соткался из воздуха, говоря по-булгаковски, стоило лишь нам занять мягкие кресла напротив друг друга. «Мне как обычно», — сказал Антон. «А дама сейчас ознакомится с меню и закажет сама». Не знаю, что на меня напало, но я реально чуть было не попросила дефлопе. Затем я взяла себя в руки и открыла меню. Проще не стало. Почти ничего из названий мне не могло сказать о том, из чего блюдо приготовлено. Спасло меня то, что я нашла раздел со стейками. И тут меня все-таки занесло. «Филе миньон», — сказала я подошедшему официанту. «Медиум рейр, пожалуйста, и бокальчик Домейн Лерой Шамберти». Вино я выбрала самое дорогое из списка. Пропадать так с музыкой. Антон посмотрел на меня с насмешкой, затем щелкнул пальцами, и официант перевел взгляд на него. «Дама изволит шутить. Какое вино у нас сегодня вкусное?» Мой спутник сделал акцент на последнем слове. Официант в ответ сказал нечто непроизносимое, на что брат Королёвый коротко кивнул. «И если бы не ты, душа моя, то мы могли бы сейчас пить вино и по $2500 за бокал. Но пока, извини, максимум 3000 рублей». Я сглотнула, так как для меня даже 3000 рублей за бутылку слишком дорого, но сделала недовольное выражение лица. «Так себе ухаживайте за дамой сердца». Что-то действительно переломилось во мне, и я ощутила силу, поняла, что могу насмехаться над ним. А он будет лишь закатывать глаза, но ничего не сможет ответить. «Мы с тобой пока на пробном периоде», — ответил Антон. «И если все получится, мы будем пить совсем не это, да и не тут». А в этот момент официант принес вино и разлил его по бокалам. Мой спутник взял бокал и поднялся. Мне пришлось последовать его примеру. «Я хочу поднять первый тост, моя дорогая». Я так и не узнал, за что. В кармане его пиджака громко зазвонил телефон. И, судя по вмиг перекосившемуся лицу молодого мужчины, он не сулил ничего хорошего. «Да, Зорг, слушаю». Он расплескал красное вино себе на белоснежный манжет, даже не заметив этого. Вытянулся в струнку, послушал несколько секунд и добавил. «Буквально пару мгновений, пожалуйста». Перевел взгляд на меня. «Чрезвычайно важный звонок. Нужно выйти. Я скоро буду». И уже удаляюсь. «Да, весь внимание». Первую минуту меня било озноб, и мыслей не было вовсе. А затем мозг начал лихорадочно соображать, что вполне возможно мне просто отомстили. Мы заказали еды по самым скромным подсчетам 1040, и теперь я должна все это оплатить. Официант, пройдя мимо столика, заметил мое озабоченное лицо. «Все в порядке, уважаемая? Чем-то могу помочь?» «Нет, просто мой кавалер так внезапно выскочил. Переживаю». «О, не извольте беспокоиться!» Мужчина расплылся в добродушной улыбке. «У Антона Владимировича тут открыт постоянный счет, так что весь заказ уже оплачен. Да и вот он сам. За этим окошком ведет переговоры». Я посмотрела в указанном направлении и увидела своего спутника, горячо доказывающего что-то по телефону незримому собеседнику. «Да уж». Вероятно, тут не принято обманывать малознакомых девушек. По крайней мере, так грубо. Когда Антон вернулся, на нем в прямом смысле не было лица. Он побелел, глаза бегали взад-вперед, а руки едва заметно подрагивали. А вместо того, чтобы завершить тост, он выпил залпом бокал вина, подозвал официанта и заказал водки. Затем пристально посмотрел на меня. «Может быть, еще не все потеряно», — проговорил он. «Может быть». А затем он снова вынул телефон и выбрал номер из телефонной книжки. «Алло, Изольда Вальдемаровна, здравствуйте. Помните, мы с вами по поводу базы агентства разговаривали?» «Да, да, готов». «Сколько?» «Да ладно, это же квартиру в Москве купить можно». «А, внук, значит». «Ясно. Я вам обязательно перезвоню». «Сколько тысяч?» «А, это хорошая база. Согласен». «Да еще и живая. Хорошо, мне нужно время. Всего доброго». Антон во все время этого странного для меня монолога смотрел прямо в мои глаза и, казалось, выжигал меня изнутри. Его зрачки расширялись и сужались, а взгляд реально пылал, грозясь спалить все вокруг. Дав отбой на телефоне, он продолжал, не мигая, пожирать меня вниманием. «Все хорошо?» — осмелилась спросить я. «Почем сейчас можно толкнуть ламбу?» Вопросом на вопрос ответил он, и я совсем растерялась. «Что толкнуть? Куда?» Мне совершенно не ясно, о чем говорит этот человек. «Ладно, неважно, извини». «Слушай!» Антон так растянул это самое ухо, что мне стало еще страшнее. Он налил себе еще водки, мне вина, а выпил свое, закусил чем-то со стола. «Поехали!» Сейчас мой спутник был похож на одержимого. «Куда?» Я все еще не понимала, что происходит. «Все зависит от тебя!» «Ну хорошо, поехали». «Пей! Это хорошее вино. Не хочу, чтобы пропало». И я выпила. «Поехали!» Я позволила себя увести прочь из ресторана. Если честно, мне тут не особо понравилось, хотя стейк был просто божественный. Сидеть в Ламборгини весьма непривычно. Ты скорее лежишь, чем сидишь, и от такого положения становится неуютно. В автомобилях разного рода я ездила нечасто, однако в остальных машинах чувствовала себя нормально. А тут чувство незащищенности обняло меня со всех сторон. И несмотря на то, что Антон почти не гнал и вел машину достаточно аккуратно, меня замутило. Захотелось выйти и пересесть хотя бы и на обычный наш деревенский УАЗик, который больше рычит, нежели едет. Когда же мы проехали пост ГИБДД возле МКАДа, я вдруг вспомнила, что водитель-то мой пьян, и вполне вероятно, что очень скоро нас остановят, а дальше... Но нас не останавливали, и мощная машина летела, словно комета в пустом космосе. Уж не знаю, откуда взялось во мне это сравнение, но мне казалось именно так. Антон завел разговор далеко не сразу. Сначала он долго откашливался, словно прочищая горло, а затем глазел по сторонам, но прятал глаза, лишь ловя мой взгляд. Затем закурил и приоткрыл окошко. Выбросив окурок, он повернулся ко мне. «Эля, ты мне правда очень симпатична». Многообещающее начало. Я уже совсем перестала бояться чего бы то ни было. В критических ситуациях почти всегда наступает такой момент, когда эмоции улетучиваются, оставляя тебя наедине с безразличием к происходящему. Если бы Антон сейчас набрал скорость, и мы полетели бы с Можайской эстакады вниз, я, наверное, сказала бы лишь «Ой», имея в виду «Ой, как неловко получилось». И никакого сожаления. Слишком крутые изменения для простой деревенской девчонки за одну неделю. Слишком много переживаний, которые обесценили сами себя. Я устала. От всего этого бесконечного вальса людских лиц передо мной. Все это я поняла за один единственный миг. «Я не хочу тебя впутывать в свои проблемы». «Знаешь, до того, как встретила тебя, я все свои проблемы разрешала. Нашла отличную работу, подружилась с коллективом, постаралась понравиться работодателям. Ты же за сутки разрушил все, к чему я стремилась». «Мне очень жаль». «Мне правда, очень жаль. Я попытаюсь все исправить, но сейчас мне нужна твоя помощь». «Моя?» Более наигранного ироничного выражения лица и придумать было сложно. Но сейчас именно гротеск властвовал надо мной безраздельно. «Да». Антон закрыл правой рукой глаза, продолжая левую держать на руле. А в этот момент я испугалась, что мы вот-вот врежемся во впереди идущий автомобиль. «К сожалению, только ты можешь мне помочь. Я правда не хотел тебя ни во что впутывать. План был прост — сводить тебя в ресторан. а затем покатать по живописным местам, после затащить в свою постель и не упускать оттуда никогда. Но Перони сменил сарказмом. Но мне позвонил Зорг. Это мой работодатель. А я думала, негодяи из пятого элемента. Антон посмотрел на меня столь непонимающим взглядом, что стало понятно. Я перегнула палку. А еще владелец Ламборгини не смотрел этот фильм. Он не то чтобы негодяй, он обычный коммерсант, как и все сейчас. Просто бизнес у него специфический. Оружие, наркотики, работорговля. Я уже отчаянно издевалась и над своим спутником, и над собственной нервной системой. «Нет», — ответил Антон, — «ничего такого. Обычный элитный бордель». «Так, стоп». Я сказала это настолько резко, что автомобиль принялся тормозить прямо посреди Кутузовского проспекта недалеко от Триумфальной арки. С дикими ударами по клаксону нас обогнал черный ленд-крузер, и, видать, шел за нами, но успел среагировать. Я зажал переносицу пальцами. «Вот дурак. Ты не машина, тормози. А с намеками говори, что нужно». «Короче, смотри». Антон заметно оживился, дал полный газ, догнал ленд-крузер и несколько раз посигналил ему, словно обматерил. «Дело такое. Зорг от меня хочет девочку прямо сегодня. Я бы доставил ему сколько угодно девочек и мальчиков, если бы договорился с Голубевой. Я как раз был в процессе, когда ты пожаловал на лестничную клетку второго этажа». «Ах, вот как у вас тут переговоры проводятся. Теперь остается только радоваться, что мне не пришлось этого делать». «Хватит себе!» Мой водитель и правда выглядел обиженным. «Каждый крутится как может. К огромному сожалению, я в своей семье никогда всерьез не воспринимался. Все Леня, лучшее для Лены. Лена же такая хорошая, и в свет ее выведем. Антоша что? Довольствуйся остатками. Вот и пришлось самому пробиваться». «И на машину тоже сам заработал. Я и сама не могла понять, откуда во мне взялось столько яда, но он забрызгивал буквально все вокруг». «Нет, конечно. Но по сравнению с сестричкой, это капля в море. Думаешь, она много стоит? 30 миллионов, не больше». 30 миллионов? Я буквально поперхнула слюной. Да мне столько денег до конца жизни хватило бы, еще бы и детей на них вырастила. «Это только так кажется. На самом деле, чем больше у тебя денег, тем легче они летят по ветру. Одним словом, я попал на работу в организацию, как мы зовем бордель, к Зоргу. Он мужик неплохой, но суровый. И если что сказал, попробуй не исполни. Неделю назад он поручил мне изыскать любые возможности, чтобы расширить базу». «Отыскать новых девочек, да?» «Да, и мальчиков». «Говори прямо, а то уже тошнит от витиеватости». «У нас слишком взыскательные клиенты, понимаешь ли. Многие не хотят по второму разу одну и ту же. Для них приходится постоянно искать что-то новое». «И ты хочешь, чтобы на этот раз этим новым стала я?» «Нет, ни в коем случае. Я хочу, чтобы ты осталась со мной». «Так, я совершенно запуталась. Давай распутывай меня». «Мне одна особа обещала доступ к базе данных «Домашний круг». «Изольда Шмаровна», — прошипела я. «Вальдемаровна», — поправил меня Антон, словно не заметив моей реакции. «Но она хочет за это огромную сумму. 10 миллионов. Причем 1 000 000 предоплатой. Чтобы добыть такие деньги, мне нужны как минимум сутки. А еще придется продать эту ласточку, что тоже за 5 секунд не делается, как ты понимаешь». «Понимаю. А ты меня чего ты хочешь, а?» «Я тебе нравлюсь?» Антон смотрел прямо в глаза, а я, лишь взглянув на него, в страхе перевела взгляд на дорогу. «Скажи, могла бы ты связать со мной жизнь?» «Ты слишком многого хочешь». Я вздохнула с облегчением, когда он снова принялся следить за дорогой. «Ты в моем вкусе, да, но твои поступки меня пугают». «Хорошо», — сказал он, словно прыгая в холодную воду. «Я исправлюсь. Обязательно исправлюсь. Но сегодня я просто обязана привести девушку Зоргу. Если ты сможешь сыграть эту роль до завтрашнего утра, то я забуду все обиды. Все сорванные сделки, разбитые вазы. Вообще все. Я стану ухаживать за тобой, как в романтических историях. Буду дарить цветы, носить на руках, катать по ночной Москве. Идет?» Я улыбнулась ему и выдохнула. «Нет». «Но почему?» — взмолился он. «Что тебя не устраивает?» «В смысле? Ты хочешь, чтобы меня ночь напролёт трахали все, кому не лень, а затем ты за мной ухаживать начнешь? На такое я никогда не пойду. Я, знаешь ли, девушка с понятиями о чести. «А, не!» Мой спутник заметно расслабился. «Ничего такого не будет. В первую ночь девушек никогда не сдают. Надо же провести полное медицинское обследование, дождаться результатов. Это дня два, как минимум». «Уже лучше. Но меня уволят королевы, а этого я допустить пока не могу». «Господи, о чем я? Думала я про себя. Но какие условия? Просто скажи ему отвезти тебя обратно, и все, не тяни. Черт, но он выглядит таким одиноким. Может, действительно стоит помочь ему, чтобы он воспрял духом? Возможно, получится вырвать его из когти этого уродливого зорга». «У тебя рабочий день во сколько начинается?» «В 9, сказала я. «Тогда в 8 я за тобой приеду, а без 9:15 ты уже будешь на месте. Идет?» «Ты же обманешь меня?» И тут он потянулся ко мне и обжег щеку поцелуем. «Никогда. Правда. Клянусь». Организация зорга находилась в километрах в 4 от Барвихи по Подушкинскому шоссе. На вид это был ничем не примечательный трехэтажный особняк с 2 примыкающими флигелями. Как я поняла из рассказов Антона, встреч непосредственно в этом доме не происходило. Обычно девочки и мальчики выезжали на адрес к клиентам, либо в номера, отель, стоящий неподалеку. А в этом же здании проститутки обоего пола могли выспаться, привести себя в порядок, плотно поесть, пообщаться с подобными себе. Короче, летний лагерь, но для людей самой древней профессии. И не летний. Мы подъехали на место около 9 вечера. На крыльце нас встречал плюгавенький мужичонка неопределенного возраста с огромной залысиной посредине красивого черепа. Я сначала решила, что это кто-то из обслуживающего персонала, но, увидев, как Антон расшаркивается и раскланивается перед этим человечком, изменила свое мнение. Наконец, мой спутник поманила меня рукой, и я подошла. «Эля, это Зорг, знакомься», — сказал Антон, взяв меня за руку. «Зорг, это Эля Золина, как и обещал». «Очень приятно, Эля». Голос мужичонки оказался неожиданно густым и приятным, совершенно контрастирующим с его внешностью. «Ничего не бойся тут, я все тебе покажу и расскажу. Сейчас только с приятелем твоим договорю. Иди пока к дому». А я и пошла к крыльцу, который после дома Королёвых выглядел совсем уж простеньким. О чем за моей спиной переговаривались мужчины, слышно не было. «Спасибо за букет», — неожиданно вырвалось из моих уст. Я вдруг вспомнила громадный красивейший букет, который пихнула в мусорный бак. Зорг догнал меня у самых ступеней и аккуратно взял под руку. «Ты уж прости за срочность, дорогая моя», — проговорил он чуть ли не подобострастно. «Но тут такое дело. Одна из сотрудниц нашей организации осталась у клиента насовсем». «Это как это?» — удивилась я. «Любовь?» — закатив глаза, ответил Зорг. «Один из самых действенных способов внезапно разбогатеть — выйти замуж за состоятельного клиента. Если повезет, и у тебя так получится. Но сразу должен предупредить, что половина таких браков заканчивается разводом, и девушка остается ни с чем. Тогда они пытаются вернуться обратно ко мне, но в большинстве случаев это невозможно». «Почему?» — удивилась я, в то время как мужчина придерживал меня входную дверь. «Видишь ли, в нашей организации весьма жесткие требования к сотрудницам, а сытая жизнь не способствует сохранению фигуры, как ты понимаешь». «Понимаю». Мы поднялись на 2-й этаж, из конца в конец которого рассекал полутемный коридор, а затем повернули направо и остановились у одной из похожих друг на друга дверей. «Тут ты будешь жить, пока не заработаешь на что-нибудь приличное», — сказал Зорг, отворяя дверь и пропуская меня в освещенную вечерним светом комнату. «Такую мне вполне мог предложить отель с 4 звездами, полагаю. Все на своих местах и ничего лишнего». «Что касается оплаты». «А вот это очень интересно», — перебила я владельца борделя, но, увидев его взгляд, поспешила заткнуться. «Что касается оплаты», — повторил он. «Если Антон Владимирович не сказал, то уточню. Первое время это будет около 50 000 за рабочую ночь. Клиент, как правило, один на все 8 часов смены. Но может быть и несколько коротких встреч. Примерно через 2 месяца у тебя появятся постоянные клиенты, которые тебе будут делать всяческие подарки. Таким образом, к Новому году твоя зарплата вырастет примерно до 100-150 000 за ночь. Если будешь правильно распоряжаться деньгами, Через 3-4 года купишь себе квартиру где-нибудь в ближайшем Подмосковье и станешь жить в свое удовольствие». Заманчивые перспективы. Мне пришлось выжать из себя улыбку. «А анализы когда сдавать? Завтра или...» «Не переживай ты так. Я Антону доверяю, и он сказал, что ты чистая. Комиссию пройдем через недельку, но заработку это не помешает». «Не поняла». Я почувствовала, как кровь приливает к щекам. «Я говорю, что заработку твоему ничего не угрожает». Зорко изобразил покровительственную улыбку. «В смену я тебя поставлю сегодня же».